Едва закрылась дверь за женой, как из трубки мне в ухо ударил торопливый голос молодой женщины. «Алло, сенсей, не у вас ли сейчас человек, который говорит, что хотел бы потолковать с вами о марсианах? Мужчина, это, видите ли, мой муж». Странно. Я готовился совсем не к тому. «Простите, вы говорите из студии?» «При чем здесь студия? Я говорю, это мой муж. Видите ли, дело в том, что он страдает раздвоением личности». «Раздвоением? То есть он сумасшедший?» «Он страстный почитатель вашей сенсей-программы «Здравствуй, марсианин». Я, конечно, не хочу сказать, будто это единственная причина, но факт остается фактом. Он вбил себе в голову, что он марсианин. Во всяком случае, он не пропустил ни одной вашей передачи, слушает только вашу программу и знать ничего не хочет. А тут еще сегодня утром сообщение об этой ракете. Он страшно разволновался и с самого утра только и твердит, что непременно должен поговорить с вами». «Вот оно как! Сумасшедший!» У меня к горлу комом подступил горький смех, словно я опился содовой воды. «Да, он всего 3 дня как вышел из больницы». «А что это? Очень неприятно вбить себе в голову, что ты марсианин, даже если ты сумасшедший». Смех клокотал во мне, и я не мог понять, смешно мне или я отчаянно злюсь. «Ну, хорошо, спасибо, что предупредили. Действительно, какой-то тип ко мне явился. Но вы не беспокойтесь, я его выставлю в 2 счета». «Нельзя, что вы!» — вскричала она, и мембрана в трубке задребезжала, как будто рванули пополам газетный лист. «Это же очень опасно! Ведь мой муж буйный!» В ее голосе было столько искреннего чувства, столько любви и беспокойства, что я заколебался. «Но тогда как же его выписали из больницы?» «Слишком силен был стимул. Это самая ракета. Он нарочно притворился тихим, спокойным. Но вы не волнуйтесь, он никогда не буянит, если его не доводят. Вы только слушайте его, и все будет в порядке. Он, на удивление, тихий и покорный, когда его слушают. Тяжелее всего бывает, когда ему кажется, что на его слова не обращает внимания. Так что можете не беспокоиться. Я буду у вас через 30 минут. Не вздумайте звонить в больницу или там в полицию, иначе он так разбушуется, что его уже не остановишь. Кроме меня с ним никто не умеет управляться. В прошлый раз, когда он пришел в ярость из-за каких-то пустяков, потребовалось 3 здоровенных мужчин, чтобы справиться с ним. И то, когда санитарная машина отошла, у одного была сломана кисть руки, у другого были 3 раны на лбу, а у третьего выбиты 3 зуба. На внешность его вы не смотрите, он ужасно силен. В общем, слушайте его с наивным видом, и он будет доволен. Убедительно прошу вас, всего 30 минут». Не дожидаясь моего ответа, она повесила трубку. Вот уж действительно положение. Я было с облегчением вздохнул, когда узнал, что это не посыльный из студии. Но спятивший почитатель... Нет, слуга покорный. Если это и лекарство, то слишком сильное. Отчаяние, злость, глупость перемешались и кипели во мне. Я долго стоял, как загипнотизированный, уставясь на телефонную трубку, не зная, что еще может вырваться из нее. Глава 5. Оказывается, этот тип у нас в прихожей, он вовсе не из студии. Кто же он? Из этих. Я покрутил указательным пальцем у виска. Мой почитатель. Радости мало. Да, плохо. Послушай, прими его вместо меня, а? Это психа-то? Я ведь должен как-то собраться с мыслями и подготовиться. Настоящий посыльный все равно придет рано или поздно. Не сдаешься. Я должен сделать все, что в моих силах. А этот тип, который к нам явился, вдобавок еще и с буйных? Этого только не хватало. Она вдруг рассердилась. Ты что же, предлагаешь мне посидеть часок-другой с буйно помешанным? Ты меня не поняла. Если просто слушать и не перечить ему, он ведет себя вполне нормально. И, кроме того, мне определенно обещали, что через 30 минут за ним приедут. Ну вот ты с ним и сиди, без меня. Ты здесь больше подходишь. Ты будешь смягчающе действовать на него своей женственностью. Будет тебе врать. В конце концов, это твой почитатель, а не мой. Послушай, мне сейчас не до почитателей. К тому же этот тип еще вбил себе в голову, будто он марсианин. Пойми, для меня это слишком тяжело. Так он марсианин? Она расхохоталась цинично и злобно. Тут-то я смотрю, у него посреди лба третий глаз прорезывается. Над этим не шутят. Надо же иметь сочувствие в самом деле. Если подойти к нему дружески, проявить интерес, какую-то душевную близость. Всю жизнь об этом мечтала. И ты посмел надеяться, что я... Нет уж, друг мой, что сам посеял, то и жни».